27 июня 1941 года. Гул. Гул в голове. Хотя, нет, это же канонада. Да, где-то там стреляют пушки, далеко. И все как-то странно покачивается. Почему? И я лежу. Почему это, кстати говоря? Ракутин рывком приподнял голову. «Очнулись, товарищ капитан?» Несшие импровизированные носилки бойцы остановились и поставили их на землю. Прекратилось покачивание. Алексей, помогая себе руками, приподнялся. Стоявший рядом красноармеец протянул ему его фуражку. «Спасибо. Где мы? Что происходит?» «Контузило вас, товарищ капитан. Сейчас старший лейтенант подойдет, он вам все и расскажет». Придерживая висящий за спиной автомат, быстрым шагом подошел Федюнин. Голова его была обмотана бинтом, видать, где-то зацепила. — Как вы, товарищ капитан? — Ну, трудно сказать. Идти, наверное, могу. Где мы и что с переправой? — Сгорел мост. Когда мы уходили, там уже так полыхало. Середина уже выгорела вся, балки в реку обрушились. Нечего там было оборонять. Там разве что вброд переходить, так это и в других местах сделать можно. Да и немцы отошли. Через реку постреляли, мы им в ответ врезали. Они и отошли. Вот и все. Так, куда мы идем? К городу? Куда же еще? Надо к своим выходить. Часа три уже идем. Понятно. Что у нас с личным составом? Капитана все еще покачивало. Но силы понемногу возвращались, в голове перестало шуметь, и даже канонада как-то отдалилась. «В строю 36 бойцов, 11 человек ранено, несем с собой. Старшина откуда-то пригнал две телеги, они в основном там и лежат». «Храмлюк? Живой?» «И даже не раненый. 4 пулемета, 2 Максима и 2 ручных. Миномет, но мин всего 5 штук осталось». «Ага, а Межуев жив?» «Поцарапала малость. Да из его расчета двоих убила. А так, идет вместе со всеми, у него рана легкая». «Молодец он, сколько у дороги фрицев положил, просто жуть. Потери наши». Федюнин вздохнул. «Трудно сказать, на той стороне они остались. Артиллеристы погибли все. Из пулеметчиков, которых танк раздавил, только один уцелел. Кто-то в поле рванул, я таких видел. Как мост упал, мы на тот берег и не совались. Приблизительно человек 15 только убитыми потеряли. Вот раненых вынесли, надеюсь, что всех. Их спасти старались, не успели погибших похоронить». «Ладно, понимаю вас. Миронов?» «Кто это?» «Сапер, тот, что танк подорвал». «Погиб он. Собственным взрывом и убило». Жаль, геройский парень он оказался. Алексей тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. «Ладно, что сделано, то сделано. Мост мы просрали, будем теперь выволочки от командования ждать». «Так кто бы тут что сделал, товарищ капитан? Танки, да фашистов чуть не батальон». «Нет, не было их там столько. Рота, ну, может быть, две. Хрен редьки не слаще». «Эх, Федюнин. Как бы все так просто было». Ракутин надел фуражку и поправил гимнастерку. «Приказ мне отдали, с меня и спрос будет. Автомат мой где?» «Скажу, старшине принесет». Подошедший через несколько минут старшина принес капитану ППД. «Рассказывайте, Храмлюк, что там у вас? Да и телеги откуда взяли?» «Так и из деревни все это, товарищ капитан. Вы же сами распорядились туда бойцов послать, за куркулем этим». «А, помню. И как?» «Он, товарищ капитан, как бойцов увидал, так враз смекнул. Не с пирогами к нему пожаловали. Сиганул в дом, да из окна и стрельнул. Не попал. Мы тоже не лыком шиты, небось. Разбежались по сторонам-то, да сунули ему гранату в окно. Куркуля-то взрывом и у контрапупила. Хата егонная сгорела, видать, тот самый бензин, что он у нас выцгонил, и полыхнул. А я, как бойцов отправлял, наказал забрать со двора телегу. она ему более без надобности будет. Так их там две штуки оказалось, обе и пригнали. Лошади тоже отыскались, в сарае нашлись. А еще там что нашлось? Так, по мелочи. Цинк патронов к автомату, гранат десяток, еды, ну, той совсем чуток. Ох, старшина, подведешь ты меня под монастырь? Ну да ладно, телеги эти очень даже к месту оказались, так что молодец. А через несколько часов их остановили передовые посты советских войск. Как выяснилось, приказы, аналогичные тому, что получил Ракутин, имелись не только у него. Поэтому первым же желанием старшего лейтенанта, который командовал этим самым постом, было присоединение подошедшего отряда к себе. Тем паче, что его подразделение насчитывало всего два десятка красноармейцев при одном ручном пулемете. И единственным аргументом старшего лейтенанта оставался приказ, подписанный командиром дивизии. На него-то он в основном и уповал. «Серьезный документ», — кивнул Алексей, прочитав эту бумагу. «Комдив подписал». «Угу. А вот скажите мне, товарищ старший лейтенант, комдив ваш, он что, непосредственно Москве подчиняется?» «Как это?» «Ну, в смысле, здесь над ним кто-то есть?» «Конечно, есть». «Например?» «Вы не удивляйтесь, я же пограничник, всех тонкостей могу и не знать». Слушавшие эту беседу, Храмлюк и Федюнин почти одновременно хмыкнули. «Командир корпуса, штаб армии, наконец». «Ага. То есть приказ штаба армии в данном случае будет более весом?» «Разумеется». «В таком случае милости прошу ознакомиться», — протянул свою бумагу капитан. «Тут и печать есть, все как полагается». Командир поста повертел документ, только что не понюхал, и с видимым сожалением вернул его Алексею. «Но тут написано «занять оборону у переправы». Так это не здесь?» «Мы именно оттуда и идем», — кивнул Ракутин. «По выполнении приказа следуем за получением новых указаний. И раз уж на то пошло, товарищ старший лейтенант, не дадите ли нам провожатого до штаба? Не хотелось бы размахивать таким документом на каждом шагу». «Дам», — уныло кивнул командир поста. «А что?» «Патронами не поделитесь. У нас мало, по три обоймы на ствол». После того, как музыканты пригнали грузовики со снарядами и патронами, недостатка в боеприпасах у капитана не было. Даже некоторый избыток имелся. На телегах его везли. «Товарищ старшина», — обернулся к Храмлюку Алексей, — «выдайте бойцам ящик патронов». Критически осмотрев лежащие на телегах ящики, Храмлюк выбрал самый, на его взгляд, неказистый и со вздохом указал на него подошедшим бойцам. «Этот берите». Уже отойдя от поста, Ракутин обернулся к старшине. «Вот смотрю я на вас, товарищ Храмлюк, и удивляюсь. Свои же товарищи, бойцы Красной Армии, а вы им патронов жалеете. Помню, был у нас на заставе старшина Потапов. Так тот даже положенные сапоги выдавал так, будто их прямо у него с ноги стаскивали. Мол, вам только дай, так все за раз и истопчете. Мол, беречь обувку надо». «И правильно, между прочим, говорил, товарищ капитан», — буркнул старшина. «Небось, когда личный состав вооружать станем, вы первый с меня и спросите, где патроны, Храмлюк?» «И спрошу, кто у нас старшина?» «Я, товарищ капитан, кто же еще? Оттого и должен чуток подальше собственного носа смотреть». В штабе, куда капитана с бойцами проводил сопровождающий, царила полная суматоха. Кто-то, надсаживаясь, орал в трубку телефона, бегали посыльные, таскали какие-то ящики. Все были заняты важнейшими делами, и отвлекаться на какого-то капитана никто не хотел. После нескольких безуспешных попыток обратить на себя внимание, Ракутин плюнул и поймал пробегавшего мимо лейтенанта. «Где у вас особый отдел?» «Вон там», — махнул тот рукой. «Домик в саду, видите? Туда и ступайте, товарищ капитан». Войдя в дом, Ракутин прямо на пороге столкнулся с лейтенантом-музыкантом. «Малышев, вы как тут оказались?» «Товарищ капитан», — обрадовался тот. «А я уж думал...» Видок у лейтенанта был еще тот. Разодранная гимнастерка, обгоревшие брови. «Вас что, кошки драли, товарищ лейтенант? Почему в таком виде?» «Нет, товарищ капитан, мы это, танкиста пленного притащили. Ну, из того танка, что артиллеристы подбили. Он из него выскочил да дал дёру, а мы его ловить бросились. Он в поле рванул, а мы за ним». «Мы это кто?» «А вдвоем его ловили-то. Еще и боец со мной был, и Шимбаев по фамилии». «И где он?» «Особисты его сейчас допрашивают. Я-то написал уже все, а он неграмотный, по-русски писать не может, да и читать тоже». «Хорошо, а здесь-то вы как оказались? Почему не со всеми вместе шли?» «Так мы как к мосту вернулись, там уж такое творилось, и не поймешь, где кто. Вот втроем через реку и переправились. Правда, пришлось дальше по берегу уйти, у переправы опасно было. А дальше уже в сторону города пошли». «Вы знаете этого человека?» Негромкий голос вклинился в разговор. Алексей обернулся. Невысокий старший политрук стоял у приоткрытой двери в комнату. Когда он появился, Ракутин так и не заметил. «Знаю, лейтенант Малышев был направлен мною на поиски разбитой колонны с боеприпасами. После выполнения задания командовал группой бойцов, занимавших позиции на холме». «И вы готовы это подтвердить письменно?» «Готов». «Пройдемте». Старший политрук отступил в сторону, сделав приглашающий жест рукой. «Присаживайтесь, вон там стул стоит. Автомат можете на вешалку повесить». Комната была небольшой, стол, пара стульев, шкаф с бумагами и несгораемый ящик около окна. Вот и вся ее обстановка. «Могу я увидеть ваши документы?» Особист, а в том, что перед ним именно особист, капитан не сомневался, протянул руку. «Пожалуйста, удостоверение, командировочное предписание, приказ. Да, на оборону данного участка и прочие мероприятия». Под руку попалось еще что-то. «И, кстати, вот возьмите, удостоверение фашистского шпиона, которого мы задержали». «Интересно», — приподнял брови собеседник, — «а почему вы решили, что он шпион?» Алексей коротко рассказал ему об обстоятельствах задержания диверсантов. «Так-таки и без выстрела?» «Отчего же? Пулеметчики двоих положили, те бежать пытались». «Скрепки?» — особист внимательно сличил оба документа, ракутинский и взятый у мнимого лейтенанта. «Действительно. А что еще?» «Так рация у них была. Я ж к вам и радиста ихнего отправил». Хозяин кабинета снова удивленно взметнул вверх брови. «Когда это?» «Давно. Несколько часов уже». «Не знаю, не знаю. Кстати, а что это у вас за пистолет такой?» «Не ТТ. А что же?» «Браунинг это, наградной. Штатного оружия получить не успел». «Покажете?» Браунинг лег на стол, но против ожидания особист его разглядывать не стал, просто отодвинул в сторону. «А вот приказ ваш, как-то жестко там все. Останавливать, проверять, даже и карать». «Так пришлось, чего уж там. Попался нам тут один, вроде раненый, а на поверку очень даже целехенький оказался. Вот его бумаги». Ракутин выложил на стол документы. «А сам он где?» «Расстреляли. По моему приказу, как дезертира». «Интересно. Он, стал быть, дезертир. Позиции бросил. А вы, товарищ капитан, так ли уж сильно от него отличаетесь? Дезертир ваш, тот хоть один ушел, а вы так целой ротой». «Против танков нам было нечем воевать. Просто так все бы и полегли. А немцы танки точно пустят. Да и нечего уже защищать, сгорел мост». «Сам по себе сгорел?» «Нет, подожгли его, по моему приказу, чтобы в руки гитлеровцам целым не попал. Вот за это свободно к стенке поставить бы могли». «Так и за поджог спасибо не скажут. Завтра наступление. Как на ту сторону попадем?» «Ага, ну наконец-то, а то я всю голову ломал. Отчего ж так все боком идет? Теперь врежем им». «Ну-ну». Хозяин кабинета, казалось, совсем не разделял оптимизма Алексея. «Меня пока что мост интересует. Когда вы отдали приказ его поджечь?» «Немецкие танки с пехотой уже находились менее чем в 200 метрах от моста. Остановить средний танк пулеметом невозможно, а других средств борьбы у нас уже не осталось. Если бы они продвинулись хоть на 100 метров, то и поджечь мост мы уже не смогли. Бойцов просто расстреляли бы уже на подходах к нему. Но однако же немцы так и не подошли к мосту. Вам Малышев рассказал? Неважно. Да, не подошли. Один наш танк, внезапно прорвавшийся к переправе, вступил с ними в перестрелку, подбил немецкую машину, но и сам был подбит. А последнего фашиста я вместе с сапером подорвал. Собственно говоря, это он подорвал, я его только от пехоты прикрывал. Как подорвали? Забросили ему ящик взрывчатки на мотор. Правда, сапер при этом погиб, а меня контузило. Потом уже бойцы вынесли и через реку перетащили. А вы говорите, не было возможности бороться с танками. Была все-таки. Это немец на наших танкистов отвлекся. Вот нам и повезло. А так и 10 метров не прошли бы. Стукнула дверь, и хозяин кабинета вскочил. Ракутин обернулся. Полковой комиссар. Немолодой уже мужик с сединою в волосах. «Товарищ полковой комиссар, я...» «Садитесь, Волгин», — оборвал доклад особиста вошедший. Особист присел на краешек стула. «Это вы, командир сводного отряда?» Полковой комиссар повернулся к Алексею. «Я, товарищ полковой комиссар, капитан Ракутин». «За радиста немецкого отдельное спасибо», — протянул вошедший руку Алексею. «Немало интересного он нам рассказал. Пригодилось». Капитан удивленно обернулся к особисту. Тот, уставившись в стол, перебирал какие-то бумаги. «Так, а вот товарищ старший политрук сказал только что, мол, не было никого». «Волгин?» — обернулся комиссар к нему. «Это что? Опять за свое? Ты мне эти штучки брось. Или самому охота на живых фашистов посмотреть, когда они целые и с оружием? Так я тебе это быстро организую». «Виноват!» — вытянулся хозяин кабинета. «Оперативная необходимость, товарищ полковой комиссар!» «Голову не отменяет, товарищ старший политрук!» «Еще вопросы к товарищу Ракутину есть?» «Нет». «Забираю его у тебя». «Там еще мой лейтенант в прихожей стоит и боец», — пользуясь случаем, вернул словечко Алексей. «Они немца пленного притащили, танкиста». «Вот немцем и займись», — глянул тяжелым взглядом на особиста полковой комиссар. «И чтобы через час мне доложил. Идемте, товарищ Ракутин». Алексей, протянув руку, забрал со стола документы диверсанта и собственные бумаги, подобрал свой браунинг, подбросил на ладони. «Интересный у вас пистолет», — прищурился комиссар. «Наградной, товарищ полковой комиссар». «А ну-ка, за финскую?» «За нее двух офицеров вытащил из ихнего тыла». «Умеешь, стало быть, по тылам ходить?» «Есть малость». «Пойдем, мне такие люди нужны». Выйдя во двор, комиссар опустился на скамейку и жестом предложил Алексею сесть рядом. «Рассказывайте, капитан». «Да, чтобы вопросов не возникало, я заместитель начальника особого отдела штаба армии, полковой комиссар Николаев. Так что интерес мой к вашему отряду и его действиям вполне обоснованный. Ясно?» «Ясно, товарищ полковой комиссар». Стараясь говорить кратко, капитан поведал Николаеву все, что тот хотел знать. «Так вот, значит, где в последний раз их видели», — прикусил губу комиссар, когда Ракутин рассказал ему о встрече с колонной оперативного отдела штаба армии. «На связь они потом выходили, даже и про ваше назначение сообщили, но больше о них никто и не слышал». «Ладно, дальше что?» Разглядев документы диверсанта, он убрал их в карман. «Полезное дело. Сегодня же сообщим об этом всем, кому требуется. Значит так, капитан, времени у нас мало. Немцы этот мост уже восстанавливают. Летчики, что ходили туда на бомбежку, сообщают, вся дорога забита танками и машинами. То, что вы их задержали хоть на полдня, уже удача невероятная. Да и мост мы сейчас долбаем бомбами, на какое-то время фашисты там еще завязнут. Но дело не в этом. Отряд ваш мы пополним, дадим людей. Здесь в городе 2 десятка пограничников, тоже к вам. Они парни глазастые, умеют вражеских шпионов ловить. Вот за это отдельное спасибо, товарищ полковый комиссар. Как мне на мосту их не хватало. Пользуйся моей добротой. Шучу. Словом, капитан, задача у тебя. Ничего, что на ты? Будет следующее. Карта есть? Есть, товарищ полковый комиссар. Давай сюда. Вот смотри. Эти дороги, они рядом идут. Вот к этому мосту, он здесь один. От линии фронта относительно далеко. Там сейчас бардак. Это я еще мягко говорю. С тобою в отряде будет заместитель прокурора и еще несколько человек из его ведомства. Задача — любой ценой навести там порядок. С диверсантами и паникерами не миндальничать. Впрочем, на то у вас и прокурорские есть, это их работа. Вот здесь сборный пункт. Одиночек, отставших и отступающих направлять сюда. Если есть возможность, на месте сколачивай боеспособные подразделения. Ставь во главе хоть сержантов и старшин, но чтобы не разбежались при первом же выстреле. Вот этот перекресток — оборонять. В землю вгрызись, но чтобы фашисты сюда не пролезли. Ежели эти гаврики мост рванут, можешь сразу стреляться. Говорят, они десанты сбрасывали. Сам не видел, но чуть ли не с танками. Да и к вам такие ухари выходили, так что сам все понимать должен. Держать это место до приказа. К вечеру вас пополнят, день вам на снаряжение и формирование, и в ночь выходите. Дам команду, вас машинами подбросят. Если что нужно, сейчас говори. У меня времени в обрез. Против танков нам что-нибудь. Да и с самолетами совсем же ничего нет. Миномет есть, так мин кот наплакал. Про пушки так и вовсе молчу. У меня тут что, арсенал? Что имеем, дадим, а дальше не обессудь. Продовольствие бы. Это есть, не волнуйся. Короче, приказ письменный у тебя будет, сам подпишу. Все, честь по чести. У прокурорских свои бумаги. К ним не лезь. Отойти от перекрестка и передать его кому бы то ни было можешь только по письменному приказу и никак иначе. Понял? Понял, товарищ полковый комиссар. Ну а раз так, выполняй.